Глава 7. Магнитогорск. Перун. Менна Рихтер, сидя в кресле за большим круглым столом из-под густых белых бровей, пристально наблюдал за молодым бароном Исаевым, пытаясь понять, о чем же думает его главный противник. Рихтер не любил таких, как этот молодчик. Шумный, беспокойный, вечно куда-то спешащий и совершенно неуважающий старших, куда более умудренных жизнью людей. И оттого немолодому барону было досаднее всего. Когда Жилин появился на границе его территории и предъявил ультиматум насчет переговоров на его территории, Менна ожидал увидеть максимум едва сводящих концы с концами баронов, вынужденных искать помощи у соседей. Каково же было его удивление, когда он увидел вполне процветающий и развивающийся Магнитогорск. Несмотря на малое количество времени, которое хозяин города выделил на экскурсии, Рихтер не мог не отметить, что настрой подданных Жилина был более чем позитивным. Это точно было не из-за прекратившегося пеплопада. А те крохи информации, которые члены его свиты успели собрать из коротких разговоров с прислугой и доложить своему патриарху, еще больше огорчали старика. Выходило, что пока его соседи валяли дурака, отказываясь подчиняться его авторитету, эта троица успела развиться настолько, что уже даже связала свои города железной дорогой, и останавливаться на этом не собиралась. Перед званым ужином, на котором определенно должны были подняться важные для дальнейшего выживания его рода вопросы, Менна Рихтер судорожно искал выход из сложившегося положения. По сути, ему нечего было предложить баронам из соседнего сектора. Руда, так судя по заводу, который они успели посетить, с этим трудностей у них не возникало. Продовольствие тоже мимо. Как ни крути, а голодающими здесь никто, в отличие от подданных Рихтера, не выглядел. Вот и выходило так, что, несмотря на то, что род старика смог пережить катаклизм и при этом заполучить земли Дюпонов, как и часть их людей и ресурсов, ничего, что могло бы заинтересовать соседей, он предложить не мог. А значит, если что-то не предпринять, его феод так и останется за бортом, пока не станет чем-нибудь придатком. Если не официально, то фактически точно. Но Менна прекрасно помнил слова отца, что крупная рыба лучше всего ловится в мутной воде. Папаша был еще тем козлом, но периодически и в его норовоучениях проскальзывала мудрость. Так что уже ближе к вечеру у барона Рихтера сформировался план, как ему действовать. И состоявшийся разговор с Иваном Жилиным приятно удивил старика. Была, конечно, вероятность, что после первых же слов, касающихся этого сопляка Исаева, его выставят за дверь. Но, похоже, то, что удалось вовлечь в разговор Екатерину Жилину, оказалось его счастливым билетом. Все же женщины больше руководствуются чувствами, чем разумом, и совершенно не мыслят в политике. Так что, когда все патриархи наконец собрались в кабинете Жилина, Рихтер с трудом сдерживал улыбку, глядя на самонадеянного Исаева и напряженного Зерваса. Его соседушка словно чувствовал, что следующие полчаса ничего хорошего ему не принесут. «Ну что ж, господа, рад, что мы, наконец, можем перейти к главной части нашего мероприятия». К еще большей радости Менна, Исаев проигнорировал даже малейшие правила приличия, не дав хозяину приема начать совещание. Этим он еще больше укрепил уверенность старика в том, что Жилин такого отношения к себе долго терпеть не станет. «Как вам всем прекрасно известно, наместник дал нам срок в месяц, чтобы подготовиться к походу на столицу», — продолжил Исаев. «И половина его уже почти истекла, так что через 2, максимум 3 недели нам стоит ожидать очередное сообщение с орбитала с примерным планом действий. Таким образом, сегодня нам нужно решить, как мы потратим оставшееся время». «Игорь Владиславович», — подал голос еще более юный прикормыш Исаева, Валентина Ферита. «Думаю, тут все вполне очевидно, и выбора у нас особого нет. Нужно уже сейчас начинать собирать армию. Уверен, что наши новообретенные союзники с радостью сделают то же самое. Выступив единым отрядом, мы сможем собрать более чем внушительное войско». «Боюсь, господин Валентина, тут я не смогу вас хоть чем-то обрадовать. После столкновения с бароном Дюпоном большая часть моих людей находится в плачевном состоянии, и обязанности охранять территорию, принадлежащую роду, с меня никто не снимал. Тем более, что она увеличилась 2 с лишним раза», — произнес барон Рихтер, при этом глядя на моментально нахмурившегося Джонаса Зерваса. А вот у моего соседа, уважаемого Джонаса, таких проблем точно нет. Так что, думаю, он с радостью предоставит часть своей гвардии, дабы выполнить приказ наместника. А как же репутационные потери? Вряд ли наместник и подобные отговорки удовлетворят. Недовольно спросил Исаев, похоже, чувствуя, что дело выходит из-под его контроля. «Ну, что я могу поделать, Игорь Владиславович? Да, это определенно ставит пятно на репутации моего рода, но иначе от самого рода может ничего не остаться». Деланно сокрушаясь, развел руками Рихтер. «Однако перед этим совещанием я успел немного пообщаться с господином Жилиным и предложил ему интересный вариант». «Да?» Неприятно удивился Исаев, бросив взгляд на союзника. А что тот лишь молча кивнул ему в ответ. «Мы сошлись на том, что господин Жилин арендует у меня земли, столь необходимые ему для развития. Более того, на данный момент у меня есть люди, способные осуществлять работы, которые для этого требуются», произнес Рихтер, стараясь не выдать волнения. Но, заметив, как едва заметно кивает Жилин, уже более уверенно продолжил. «И мои бойцы будут готовы осуществлять охрану этой территории за совершенно небольшую плату. Таким образом, я, конечно, вроде и не выполняю приказ наместника, а в то же время прикрываю тылы вашего союзника. Конечно, для вас, Игорь Владиславович, это не дает никакой прибыли. А вы же не из тех, кто будет вредить союзникам, лишь из-за того, что сильнее становится ваш союзник, а не вы». «Интересная формулировка, господин Рихтер». Исаев нахмурился и повернулся к Жилину. «Иван, это так?» Услышав это, старик с трудом удержался, чтобы не захлопать самому себе. «Браво! Похоже, ему удалось выбить из колеи Исаева, и сейчас Жилин вспылит». Глупый молодой патриарх задал вопрос так, будто требовал подчиненного отчитаться, чего любой аристократ не мог бы стерпеть. «В общих чертах господин Рихтер все верно изложил», подтвердил Иван Артемович. «И в аренду он планировал мне землю сдать и специалистов предоставить почти что даром, разве что за пару услуг». Едва зазвучали первые слова, как Рихтер понял, что улыбка, не сходившая с его лица с самого начала беседы, резко превратилась в злобный оскал зверя, оказавшегося неожиданно загнанного в ловушку. «А только почему-то достопочтенный Менна забыл упомянуть, как пытался убедить меня в том, что в нашем союзе меня притесняют и ограничивают». Голос Ивана звучал так, будто он вколачивал гвозди в крышку гроба Рихтера. «А еще, естественно, не специально, видимо, с памятью проблемы, не рассказал о том, что считает, что едва наладится сообщение с орбиталом, так ты долго не протянешь. Собственно, господин Рихтер повторил слово в слово то, что ты говорил перед званым вечером». «То есть вы все это спланировали заранее? Вы хотели меня подставить?» Видя, как на него смотрят остальные патриархи, даже Зервас, Рихтер перешел в наступление. «Успокойтесь, господин Менна», — с нескрываемой угрозой в голосе произнес Жилин. «Неужели вы действительно рассчитывали, что сможете убедить меня в том, что я должен предать человека, который лично пришел меня спасать, когда все остальные отказались? Или считали меня таким глупым, будто я не смогу понять, что вы пытаетесь просто перессорить нас друг с другом, чтобы потом, словно падальщик, пировать на останках нашего союза?» «Догадался! Молодец! А что вы мне можете сделать? Вызовите на дуэль?» Рихтер уже не видел смысла отпираться. Похоже, он недооценил наивность этого идиота Жилина, до сих пор верящего в дружбу и взаимовыручку. Но ничего, год-другой, и Иван нахлебается бед с этим Исаевым, и тогда припомнит этот разговор. «Так даже если вы победите, в чем я сильно сомневаюсь, это вам не принесет никакой выгоды. Тем более, что со стороны это будет выглядеть так, будто вы специально выманили меня к себе, чтобы потом тут убить. Или пойдете на меня войной. Так вам это тоже невыгодно, терять людей перед походом к столице». «Ну что вы сразу так, господин Рихтер? Убить, воевать, отбирать. Вы ж не звери какие!» — покачал головой Жилин. «Даже наоборот, мы примем ваше предложение». «Чего?» — опешил старый барон от услышанного. «Примем, но с небольшими поправками», — продолжил Жилин, дождавшись, когда Рихтер сделает большой глоток из стакана, стоящего перед ним. «Так, во-первых, я с благодарностью приму от вас землю всех людей, принадлежащих покойному барону Дюпону. «А если я правильно понимаю, условия аренды теперь уже будут другие?» С подозрением уточнил старик. «Еще не понимаю, уже можно начинать радоваться мягкотелости этих сосунков? Или пока еще рано?» «Нет, вы неправильно меня поняли», — качнул головой Иван Артемович. «Я принимаю их безвозмездно, то есть даром». «А это мои земли и мои люди! Это фарменный грабеж!» Скачив со стула и опрокинув на стол стакан, в котором еще оставалась вода, воскликнул Рихтер. «Не совсем так, уважаемый Мена. Позвольте вам пояснить некоторые моменты», — продолжил Иван, наблюдая, впрочем, как и остальные присутствующие, как капельки воды, собираясь в одну большую, двигаются в сторону Зерваса. Пара секунд, и вода полностью впиталась в подставленную ладонь патриарха. «Хм, так вот. Захват этой территории произошел не совсем в рамках закона. И господин Зервас, как пострадавшая сторона, тоже имеет право претендовать на эту территорию». В этих словах Рихтер бросил уничижающий взгляд на соседа, но в ответ получил лишь довольную улыбку. «Итак, как что-то мне подсказывает, что мирно это дело вы решить не захотите, господин Зервас может обратиться к нашему союзу, чтобы мы обеспечили нейтральность этой территории до вынесения решения суда», — подключился к разговору Исаев. «Это может произойти еще не скоро», — уже понимая, куда клонят его противники, ответил Рихтер. «Именно. Вот только нам это несложно — направить небольшой отряд, чтобы не дать вам пересекать границу. А если вы все-таки ее пересечете, тут уж извините», — развел руками Жилин. «Земля и понятно. А при чем тут люди?» — отказывался отступать Рихтер. «Нам прекрасно известны проблемы с продовольствием в вашем феоде», — ответил за остальных Валентина. «Если вы оставите столько лишних ртов у себя, то рано или поздно ваши собственные люди взбунтуются, особенно когда будут знать, что им приходится кормить еще тех, кто пользу принести в данный момент не сможет». «А вы, как добрые люди, готовы избавить меня от данной проблемы?» «Понимаю, и вынужден согласиться, что здесь вы меня переиграли», — неожиданно выдохнул старик, усаживаясь обратно в кресло. «А я так помню, что это было во-первых. И не то, чтобы я горел желанием услышать во-вторых, но особого выбора у меня, похоже, нет. Ну что вы, господин Рихтер, мы же не звери какие, чтобы бросать соседа в беде. Пускай он при первом же знакомстве попытался все испортить», — хищно улыбнулся Жилин. «Так вот, во-первых, при выполнении первого пункта мы будем готовы обеспечить вас поставками продовольствия, достаточного, чтобы прокормить ваш феод, естественно, без людей-дюпонов. И даже проложим до вас ветку железной дороги. Не сразу, со временем. Если, конечно, вы не решите выкинуть еще какой-нибудь фортель. Но что-то мне подсказывает, что, увидев все плюсы от дружбы с нами, вы подобную глупость не совершите». «Естественно, у меня особого выбора нет», — приподняв бровь, Рихтер по очереди посмотрел на каждого патриарха. «Ну почему же? Вы можете предпочесть и мучительную смерть от голода или от ножа в спину, когда у вашей личной охраны сдадут нервы. Но что-то мне подсказывает, что вы предпочтете то, что предлагаем мы. Так что, по рукам?» Там же, чуть позднее. «Не слишком ли жестко вышло?» — спросил Валентина, протягивая руку к только что принесенному кофейнику и наливая себе полную кружку. «У меня такое ощущение, что мы бедного старика просто развели и ограбили». Время было уже далеко за полночь, но после того, как бароны Рихтер и Зервас покинули кабинет Жилина, нам троим следовало обсудить произошедшее. Впрочем, минут через пять после ухода соседей к нам присоединилась еще и Екатерина, принеся с собой легкие закуски и напитки. «Сам виноват. Ничего ему не мешало просто попросить помощи. Как тому же Зервасу, а не пытаться разрушить наш союз», — покачал я головой. «Понятно, что такому старику, как барон Рихтер, тяжело о чем-то просить у таких, как мы. Но тут уж извините. Хочешь, чтобы твой род процветал, будь готов идти на определенные уступки. Тем более ничего сверхъестественного, тем более позорящего честь рода мы бы не потребовали». «А мне он вообще не понравился», — налив будущему мужу полную чашу и положив на блюдце небольшой бутерброд, произнесла Екатерина. «Взгляд у него мерзкий-примерзкий. Он с нами разговаривал, будто мы какие-то тараканы, с которыми ему приходится иметь дело лишь по необходимости. Чванливый старик. Кстати, спасибо, что согласилась подыграть. Поднял я чашку вверх в знак благодарности. Надеюсь, ты на меня не в обиде, что у твоего будущего мужа появилась очередная невеста. Уж как-нибудь переживу. Тем более я успела немного пообщаться с Розали. И мне она напомнила большого ребенка, чьим воспитанием никто не занимался. Отмахнулась Екатерина. И, честно говоря, я бы лично этого мерзкого старикашку прирезала, чем позволила ему забрать девушку с собой обратно. Это ж надо было догадаться привезти в наш дом живой трофей. Надеюсь, этот козел недолго будет воздух своим присутствием отравлять. Спокойнее. Иван погладил свою избранницу по руке. Видишь, все обошлось, вышло как нельзя лучше. Бесит. Со стуком, поставив блюдце на стол, произнесла Катерина. Извините меня, конечно, но как с подобным вообще можно дела вести? Таков уж мир, Екатерина, развел я руками. Тех подобных к стенке не поставишь или на рудники не загонишь. Хотя стремиться к этому стоит. Так или иначе, возможность ставить палки в колеса мы у него отобрали. Вряд ли это его чему-то научит, но пыл определенно остудит. «Тогда какие наши следующие действия?» — спросил Ферита. «Бросаем все силы на освоение новых земель Ивана? Или пробиваем выход через лес? По идее, что так до столицы путь будет примерно одинаковым. Только в одном случае у нас будет быстрый доступ к городам Игоря, а в другом мы сможем быстро ввести в оборот новоприобретенные территории. Думаю, мы сможем справиться и с тем, и с другим. Людей у Рихтера более чем достаточно, как своих, так и тех, кого он передаст мне», — ответил ему Жилин и посмотрел на меня. «Плюс, как я понял, Зервас тоже готов нам помочь. Этот господин тоже не так прост, как кажется. Но сейчас ему тоже нужна помощь», — кивнул я. «Так что, как только мы избавим его от парочки назойливых мелочей, он будет рад оказать всяческую помощь в наших начинаниях. Если я правильно понимаю твой тон, то для того, чтобы решить эти мелочи, теперь уже нам нужно наведаться в гости к господину Зервасу». С энтузиазмом поинтересовался Валентина. Похоже, засиделся парень, скучно ему стало. «Именно. Но для начала позвони, пожалуйста, домой и попроси прислать подарочек, который тебе любезно подарил Дугальд. Думаю, для деловых разговоров этот монстр подойдет лучше всего». Присутствующие сперва не поняли хода моих мыслей, но едва я пересказал свой разговор с Зервасом, как в их глазах тут же появился блеск. Как же приятно быть на одной волне с союзниками.